Светлый искатель. «Приветствую тебя, искатель!» Спокойный, уверенный голос, в котором чувствовалась старина, неожиданно раздался в задетом временем зале. Властный глаз поднял в воздух многовековую пыль. Паладин, закованный в тяжелые, немного потрепанные латы, на которых виднелись следы ржавчины, содрогнулся. Его глаза забегали в безрезультатных попытках отыскать источник голоса. Кажется, молодой светловолосый человек, мастерски владеющий молотом, напрочь забыл, что находится в игре, и магия здесь — обыденность. «Ты прошел воистину трудный путь, полный ловушек, искушений, состязаний и страданий», — напомнил о себе неизвестный. Лиан, рукой одетый в мощную латную перчатку, покрытую золотыми рунами, вытащил алеющий красным пламенем праведный меч из уникальных по своим свойствам ножен. Языки огня, облизываясь нехотя, осветили несколько метров около искателя приключений. «Потеряв команду, ты смог найти в себе силы и волю двигаться дальше». Паладин, не стоит делать из него дурачка, понял, что жизни его теперь больше ничего не угрожает. Понял, что голос не собирается задавать задачки или отравлять ядом. Его, Лиана, сейчас будут награждать. «Ведь только потеряв все...» Лирические паузы в столь важных для любого геймера моментах могут выбесить кого угодно, но славный воин невыносимо устал. Третьи сутки он бодрствует, не разжимая рукоятку редкого заколдованного меча. А усталость порождает спокойствие и смирение. «Можно приобрести что-то действительно ценное». Лена нельзя назвать простым искателем приключений. Он скорее является профессионалом, поэтому последние слова из ниоткуда скорее насторожили его. Рояли в кустах, как принято говорить, гораздо чаще являются ловушкой в серьезных играх, нежели мимолетным мигом настоящей удачи. А в то, что нейроны — игра более чем серьезная, сомневаться начинающему жрецу света не приходилось. Пауза затянулась. Ожидание медленно поедало нервы. Паладин навострил свой меч, заставив все органы чувств усилиться. «Мало кто знает...» Пауза. «Но во времена, когда тьма обладала силой, большей, чем сейчас, и возможностями, представить которые нынешним приспешникам-недоделкам не под силу...» Пауза после долгой и громкой речи казалась еще более мучительной. Так и хотелось заглянуть, узнать, что же хочет сказать этот издевательский засранец, чревовещатель. «Свет считался запретной школой, изучение которой грозило в лучшем случае 20-летней каторгой на рудниках Монтрога». История мира, в котором Лиан планирует существовать несколько ближайших месяцев, мягко скажем, интересует невинного слушателя. Пасхалки и отсылки были, есть и, наверное, будут во всех играх. А это значит, что искать и запоминать от грамотного игрока требуется все, что можно. Игры — это давно уже не 5 кнопок на панели. Это труд разума, реакции тела и прочих чуть менее значительных факторов. «В эти тяжелые для наших братьев времена три друга основали клан Властителей Света. И ты, жрец, обязуешься перед богами». Это вроде бы совершенно несвоевременная пауза послужила паладину свежим глотком воздуха. Она стала рычагом, который задействовал и заставил биться в быстрейшем темпе синапсы его мозга, которые заставили прибегнуть его ко всей мощи серого вещества. Мысли носились в голове Лиана с такой невероятной скоростью, что выудить оттуда хоть что-нибудь целое было невозможно. Каждая новая идея молнией закрывала вторую. «Что будешь противостоять тьме во всех ее проявлениях». Мысли, которые, казалось, уже начали раскладываться по воображаемым полочкам, в которые уже практически переросли слова, вновь были разбросаны по сознанию всего лишь одной фразой. Стороннему наблюдателю, способному читать мысли, показалось бы, что неведомый голос как будто бы меняет сознание и изменяет личность Лиана. Но, наверное, он бы отмахнулся от этой мысли, как от назойливой мухи. Ведь на такое не способны даже боги. «Что будешь сражаться, если то потребуется для дела света? С каждым, кто встанет на пути праведном, искать себе впредь надежных соратников, и брать с них клятву верности. Мысли паладина, все еще держащего на уровне лица постепенно затухающий огненный меч, устаканились. Осели, как ил в мутной воде. Разум стал кристально чист, свеж и бодр. Лиан не просто осознал всю важность своей миссии. Идея нести свет в своем сердце, освещая им остальных, буквально заразила каждую клеточку его разума, пропитала каждый нейрон его мозга. Если бы его спросили в тот момент о цели в жизни, он ответил бы незамедлительно. «Скоро разведется огромное количество некромантов из ваших. Противостоять им будет сложно. Но для настоящего последователя света нет ничего невозможного». Бог, или, возможно, даже кто-то более сильный, замолчал, предоставляя новому приспешнику прекрасную возможность подумать о своих словах. Это слово «ваших» почему-то звучало как-то инородно, как будто не принадлежит этому монологу, как будто это совершенно из другой оперы. Да и вообще, откуда чертова программа может знать, что случится скоро, если это действие зависит от игроков? Чушь какая-то получается. «И помни», — неожиданно продолжил голос. «Дело света важнее любой жизни, любых принципов, лживых идеалов». Еще более грубым, более глубоким голосом произнес неизвестный. А потом, как бы объединяя вышесказанное, изрек. «Разумные умирали во все времена. Но свет должен проливаться всегда». Этот небольшой девиз цепкой хваткой вцепился в память бойца, впился в его голову, как сорняк впивается в почву. Эти несколько слов, пожалуй, теперь он знал лучше, чем свое имя. Глаза воина света в этот момент изменились. Их карий цвет выцвел, приобрел еле заметный желтоватый оттенок. Грубые русые волосы Лиана выпали, уступая место новым шелковистым золотистым прядям, свисающим до самого пояса. Про фигуру, цвет кожи и многое другое сказать точно никто не сможет. Все это было надежно скрыто под толщей лат. Можно предположить, что вышеперечисленное изменилось в лучшую сторону, но говорить наверняка... А вот с броней произошли самые настоящие чудесатые чудеса. Она вмиг очистилась от ржавчины, слоя грязи, пыли, многочисленных мелких и не очень царапин. Конечно, для кузнецов высокого класса эта магия не является чем-то, выходящим за рамки обыденного восприятия. Но самая соль в том, что произошло дальше. Сталь начала сползать сладко, как вторая кожа с паука. Она часто и резко качалась по чуть-чуть в разные стороны, чтобы в оконцове открыть под собой гораздо более дорогой металл — сургант. Профессионалы легко могут определить его по мягкому блеску, который местами нежно переходит из розового в лазурный. Сразу после обновления латы стали покрываться настоящими защитными рунами дварфов. Класс рун, наверное, поразил бы даже мастеров, которых с уверенностью можно назвать великими. Неизвестные для стороннего наблюдателя письмена на таинственном горном языке ярко светились белым, теплым светом. Дальше пришел черед оружия. Огненный меч сменил свое алое пламя на удивительную светлую субстанцию, которая покрыла толстым слоем оружия и, распространяясь в разные стороны, слабо, к удивлению, освещала все вокруг. Для любого игрока такие рояли с неба сказка, своего рода философский камень, который невозможно отыскать. Поэтому сердце юного 25-летнего парня забилось в ритме барабанной дроби. Планы на игру поменялись. И теперь он полностью уверен, что останется здесь надолго. Стоило закончиться преобразованию, как неизвестная сила со свойственной ей грубостью телепортировала новоиспеченного паладина в центр города. Что это за город, необразованный человек сказать не мог. Однако большинство местных тут же определило по большим белым домам, просторным каменным улицам, на которых, тем не менее, было не протолкнуться, по светлым аркам и огромному количеству клумб, что город этот испокон веков, если верить летописям, зовется Светлым. «Славный, доблестный, светлый рыцарь! «Не желаете ли вы отведать прекрасные и изумительные булочки дядюшки Аюра?» — громко прокричал ближайший лавочник. «Я наслышан о ваших благих поступках и жажду помочь вам отдохнуть после дороги». Предложение пухлого старичка человекоподобной расы было как нельзя кстати. Желудок далеко не мягко намекал рыцарю на то, что неплохо было бы и поесть. Молодой паладин, спрятав меч в ножны, с радостью и удивлением откликнулся на зов лавочника. «Вы спасли наш город, если не врут сплетни!» Стоило только подойти к ресторанчику лавки, как хозяин усадил рыцаря за стол, принес свежего мягкого хлеба и холодную кружку вкуснейшего молока. Тайный искатель. Человек в белом халате достал из кармана потрёпанный старый блокнот. На его пожелтевших страницах уже практически не осталось места. Но ученый нашел таки небольшой чистый клочок. На нем, взглянув на экран монитора одного из самых сильных нейрокубитных компьютеров и убедившись в правильности собственных выводов, он написал: 1.2. 345. 324. 410. 04. 6484. 7495337258. 3. 993481. Нижнее подчеркивание. 548111095. 723,59.02.83. Бросив быстрый взгляд на экран еще раз, человек в халате исправил последние две цифры. 24.43.851. Идеальную тишину нарушил ворвавшийся, как ураган, человек в белом балахоне. Спокойное лицо доктора не изменилось. Казалось, что ему было безразлично все. Не проронив ни слова, высокий худощавый человек с длинным носом и маленькими круглыми очками размеренным шагом вышел из комнаты и, повернув направо, скрылся. Младший сотрудник подождал несколько секунд, пока звук удаляющихся шагов исчезнет в тишине. «Спектр! 23.1!» — прошипело в рации, незаметно прикрепленной на мочке уха и замаскированной под обычную серьгу. «Да, все как мы и предполагали. Это не просто игра. Скорее всего, какой-то странный эксперимент, который пока находится на стадии бета-тестирования. Они проводят своего рода дексорванацию пользователей». В рации что-то неразборчиво спросили. «Нет». И снова непонятный шум, из которого разведчик смог выудить что-то внятное. «Совершенно точно. На мой взгляд, это своего рода тест возможностей игры. Не знаем, на что она способна, но сам факт столь серьезной охранной системы и прочего настораживает». Шипение. «Да». «Да». «Нет». 28. «Нет». 3. 302-49-8. «Цель». «Предположительный контроль». «Вывод». «Не хватает данных». «Предлагаю наблюдать». «Выполняйте». «Последующую связь через неделю». «Ждем от вас сигнала». «Код 2319948». «Есть». Ауст выдохнул с облегчением. «Кажется, что пока все проходит успешно. Ему удалось пробраться в один из самых защищенных корпусов всей корпорации Нейрона». Туда, где даже нет камер слежения, датчиков и прочего. Где не существует какой-либо техники, кроме огромного компьютера. Где даже не установлены камеры слежения во имя безопасности. Ему удалось стать сотрудником штаба, в котором работает всего 12 людей, каждого из которых сотни раз проверяли. Да. И пусть здесь он лабораторная крыса, которая делает свою работу безукоризненно. Но как только он благополучно завершит задание, он станет миллиардером. Но пока не стоит расслабляться. Еще не все кончено. Еще не все. Интернет-искатель. Сява откусил очередной бутерброд. Он, причмокивая мысленистыми губами и очищая пальцы салфеткой, принялся клацать по клавиатуре с невероятной скоростью. Так быстро, как только мог. Он искал информацию. Привычное, надо сказать, для него состояние, ведь Сева, как никто другой, знал, что миром правит именно она. Вообще, одна из главных его мечт была знать всё в этом мире. Или, по крайней мере, всё, что знают люди. На самом деле, Сява бы смог извлечь небывалую пользу и из процента. Из десятой процента, да что там, из тысячной доли процента он бы извлёк, наверное, гораздо больше, чем многие из нас из ста. Даже если отбросить столь банальную информацию, как клады, заначки, акции, убийства и прочее-прочее, даже если в эту тысячную будут входить, скажем, знания о том, как сделать топор древних викингов, как играть в змейку или о том, что завтра с утра Петьку мама собиралась отправить за хлебом. Примеров применения самой идиотской, на первый взгляд, отдельно взятой информации уйма. Допустим, мы знаем, что мистер Гера купил сегодня утром розу, украшенную полевыми цветами. Цветы жене он не дарит вот уже третий год. Возможно, у нее аллергия, потому что мистер Гера ни разу не был уличен в том, что забывал о подарках на 8 марта, Новый год и прочие праздники. Однако просто так подарки из-за своей скупости он не делал. Что из этого можно вывести? Да банально то, что идет он вовсе не к жене. А куда он идет? Навряд ли в субботу идет на работу. Его начальник не может высказаться о нем, как об усердном труженике. Скорее наоборот, он явный лентяй, пусть и удачно маскирует это. Дальше мы знаем, что жена его, довольно ревнивая женщина, может, скажем, оказать в благодарность нам какую-нибудь нужную услугу. Тогда мы подходим к условному Петьке, которого мама с утра послала за хлебом, и просим проследить за дядькой в обмен на 1000 рублей. Подросток безо всяких сомнений соглашается, и мы получаем кадры того, как гражданин Гера дарит цветы какой-то даме. В теории мы даже без фото можем определить, что это за дама, например, по марке духов, одежде и цветам господина. Но нам это не шибко нужно, верно? Па-бамс, мы сделали из ничего выгодную себе услугу. А ведь это довольно бредовый пример. Уверен, что, обладая я знаниями из мира акций или криминала, аллегория бы получилась на порядок колоритнее. Это я всё к чему? К тому, что миром правит информация. Тот, кто много знает, плохо спит лишь потому, что деньги отвлекают ото сна. Сява пролистывал сайт за сайтом, форум за форумом. Лишь парочка из них была по той же теме, что он искал. Однако и они не несли ничего ценного. Эти странички содержали скорее бред психов-параноиков, которые видели во всём тайный замысел и скрытое влияние извне, чем лаконичный, конструктивно описанный случай неладного. Сява насторожился. Не может быть, чтобы всё было хорошо в этом плане. Люди всегда ныли, что какая-нибудь игра изменяет разум детей или, например, призывает к насилию. Про нейроны в этом плане почему-то никто и ничего не писал. Газеты не трубили о необычных химических реагентах, которые убивают людей медленно и постепенно. Ни одного поста в Твиттере или видео на Ютубе о каком-то негативном, даже мистическом воздействии на серое вещество. Нет, конечно, были негативные комментарии об игре. Огромное количество срача на эту тему активно велось. Но вот по поводу запроса Юры не было ничего. Странно. Очень странно. Сева решил вернуться к этой, несомненно, важной проблеме чуть позже. Всё-таки скоро начнётся турнир. Можно немного расслабиться, поболеть за друга и при необходимости дать ему скупые подсказки о том, как, где и что лучше сделать. Открылась банка чипсов, зашипела Кока-Кола. Юный искатель. «Так что ты знаешь про богов, Аниэл?» Противный, раздражающий всех и каждого голос учителя одной из многих школ Светлого Королевства всполошил класс. Вопрос был задан довольно неожиданно, и девочка-полуэльф, которая до этого была увлечена окном, жалобно захлопала глазами, разглядывая бородавку на лице учителя. «Плохо, Аниэл, плохо. Вам положено знать о богах всё, что они дозволяют о себе узнать. Ни больше и ни меньше. Я ещё раз повторяю, Аниэл. Что ты знаешь о богах?» «Что? Что у богов есть свои ранги. И рангов этих три... Простите, четыре». Девочка ужасно запиналась из-за волнения. Да и кто бы на её месте не волновался. Ужасно, когда тебя лично пытает самый грозный учитель школы. «Что за ранги?» — мерзким голосом уточнил тролль. «А почему учителем не может быть тролль, а? Ты чё, расист, что ли?» «Да, ты, по другую сторону экрана. Ну, это... Первый ранг — первобоги. Они вроде как там самые крутые. Никто не знает, как, откуда и почему они появились, но эти боги вроде как создали наш мир. Правда, сами они этого не говорят. Да, они вообще ничего не говорят, молчуны редкостные. Сидят у себя неизвестно где и неизвестно как. «Дальше!» — строго сказал учитель. Там боги первого, второго и третьего пантеона. Есть еще малый и большой шар, то есть этот... круг. «Плохо, Нил, плохо!» «Пентиэль?» «Да», — с готовностью вскочила вторая девочка. Она была из бедной семьи, и ее отцу приходилось работать, не покладая рук, чтобы заплатить за ее обучение. Поэтому она училась, не покладая рук, ног и головы. «Фух!» — девочка почему-то выдохнула. «Вообще, самые крутые-раскрутые боги — это изначальные или первобоги. Никто их в лицо не видел, никто не знает, что они такое и как они выглядят, но все уверены, что они есть. Появились то ли раньше нашей Вселенной, то ли вместе с ней, имеют практически безграничную силу и, возможно, командуют всеми остальными богами. Сколько всего изначальных богов, никому не известно. Остальные боги — это, по сути, или смертные, обретшие силу, а потом кокнув одного из богов, или же, это, как бы сказать... «Говорите, как есть, сударыня». «В учебнике про это просто практически не написано». «Второй вид! Да простят меня боги!» Учитель повысил голос так, чтобы его отчетливо слышал весь класс. «Это боги, которые зародились из-за того, что разумные, занимались каким-либо родом деятельности или молились и просили о помощи в чем-то, что не находилось под властью какого-то другого бога». Тролль оглядел класс, а затем кивнул старательной ученице, мол, продолжай. «Каждый из богов покровительствует над чем-либо, и его это...» «Будь любезна рассказать сначала о пантеонах богов». Мерзкий голос прервал практически не успевший начаться ответ девочки. «Ну, я и хотела. В зависимости от того, чему покровительствует бог, насколько это надо разумным, тем он сильнее. Боги, они как бы слабеют от наших молитв, от храмов там всяких или пожертвований. Так вот, в зависимости от силы бога он занимает какой-либо пантеон. Самые сильные находятся в первом или большом. К сожалению или к счастью, там только 10 мест. Во втором или среднем 100, а в третьем или малом — 1000. Каждый бог стремится попасть в большой пантеон. Боги даже иногда ведут войны за место в нем, но, как правило, ничего не добиваются». «Перечисли всех богов старшего пантеона». «Богиня солнца, богиня плодородия, богиня морей и океанов, великий покровитель удачи, бог пламени, бог войны...» «Не утруждайтесь! Достаточно!» Тролль прервал ученицу. На него это было не похоже. Иногда он мог слушать несколько минут неправильный ответ, чтобы потом подольше поглумиться над неудачницей. Но сегодня он был сам не свой. «Расскажите лучше по круги». «Ну, это такое собрание богов, которые не смогли попасть в пантеоны. В общем, там своего рода недобоги, которым практически никто не поклоняется, и которые ведут совершенно небожественный образ жизни». «Пример?» «Ну, вы нам рассказывали про бога влажного северного ветра. Он, кажется, новенький и сейчас на последнем круге. Его силы?» — добавила ученица, поняв, что просто так с нее не слезут. «Вернее, силы, поступающие от молитв и прочего, хватает лишь на поддержание его существования. Он и похожие на него живут, как правило, недолго. Их часто убивают или невероятно сильные смертные, желающие стать богами. Или другие боги для получения толики дополнительного могущества». Девушка замолчала, поправив подол старого, местами порванного платья, выцветшего голубого цвета. Одежда, признаться, ей уже была мала, но денег на новую не было. «А можете ли вы...» «Замечательно! А теперь приступим к анализу расположения храмов по территории».